Глава 6. О недопустимости разведения открытого огня. Инструкция по противопожарной безопасности. Ротор остался позади. Манул и выдра топали себе по асфальту на дикую территорию. Местечко, разумеется, опасное. Зато если пройдешь, то попадешь прямо в росток. Место сравнительно тихое и даже довольно спокойное. Аномалий там нет. Зверье, включая бандитов, не подходит к долговским постам ближе, чем может выстрелить гроза или винтарь. Кое-кто поговаривал, что и дождь не может пройти на территорию долга без специального разрешения, но если и так, то кто-то ему иногда позволял пройти. Шли молча, глядя по сторонам, держа автоматы наготове. Все же здесь не кордон, места опасные. Правда, пара встречных зомби почему-то их не тронула. «За своих приняли», — сказал Манул. «Типун тебе на язык», — ответил выдра беззлобно. Из-за поворота выскочила стая собак. Парни молча направили на них автоматы, но выстрелить не успели. Собаки уселись на дорогу с озадаченным видом. «Что это они?» — спросил Манул. «За своих приняли», — отозвался выдра. «А, ну да». Сбоку раздалось короткое мяуканье. Манул глянул в эту сторону и, вздохнув, забросил абакан за спину. Выдра последовал его примеру. Лина потерлась об ногу Манула и еще раз мяукнула, глядя на рюкзак. «Опять не вышло пострелять», — сказал выдра. «Может, оно и к лучшему», — ответил Манул. «Патроны сэкономим, ремонт, снаряги опять же. Нет, правда, мне нравится так по зоне ходить, как по парку. Если б еще артефакты валялись везде, и выбросов не было». «Эх». Лина мяукнула еще раз. Манул погладил ее по голове. Шерсть была короткая и жесткая, как щетка. «Сейчас до туннеля, там поедим», — сказал он. «Ротор сказал, что там жарок полно. Возле них и отдохнем, а потом дальше двинем, в росток. Но тебе туда соваться не следует». Кошка вопросительно глянула на него. «Там долговцы», — сказал выдра, — «устроят на тебя охоту». Лина презрительно фыркнула. Видала она тех долговцев. Как же? Постепенно дошли до туннеля под мостом. Перекусили. Лина снова убежала по своим химерным делам. Сталкеры спрятали автоматы за спину и взяли болты. Воздух в туннеле дрожал от аномальной активности. Ощутимо тянуло теплом. Кое-где валялись хорошо прожаренные тела. Были это зомби, долговцы, бандиты или кто еще, уже не определить. Возле некоторых валялось обгорелое оружие. А кое-где поблескивали на солнышке огненные шары. Заманчиво так, мол, возьми меня. «Шарики», — сказал выдра. «От радиации хорошо помогают, волк рассказывал», — ответил Манул. «Эх, собрать бы чуток». «А от жара что помогает?» — спросил выдра. «Батарейки», — ответил Манул. «И костюм Сева. Комбез ученых тоже подойдет. Хотя лучше головы на плечах еще ничего не придумали. Она вообще от всего спасает». «Точно», — сказал выдра и пустил болт по земле чуть левее от себя. Там, где он остановился, из асфальта поднялся ревущий столб пламени. «Если применить правильно». Манул кивнул и тоже отправил болт, но в сторону ближайшего шара. «Если искать дорогу, то почему бы не там, где хочется? А уж потом, где она есть». Болт мирно застрял в двух шагах от шара. Сталкеры подошли к нему. Огненный шар тихо сверкал красными искрами и словно уже не говорил, а кричал, мол, возьмите меня, пожалуйста, я хороший. Следующий болт выдра бросил совсем рядом с шаром. Снова столб пламени. Манул выругался. Затем бросил взгляд на ближайший поджаренный труп, встал на колени, протянул руку и вытащил его автомат. «Рука лишняя?» — спросил выдра. «Пока асфальт не заденешь, жарко не работает», — ответил Манул. «Я не задел». Затем он осторожно зацепил автоматом мертвеца шар и подкатил к себе. «Чуть-чуть». «Получилось». «И еще». Вскоре шар перекочевал в рюкзак. Манул улыбнулся. Выдра высмотрел еще один шар впереди и тоже швырнул болт. Вскоре у сталкеров было уже два шара. Потом еще и еще. Так и прошли весь туннель. «Пять огненных шаров», — сказал выдра. «Неплохо. Хороший хабар», — ответил Манул голосом Сидоровича. «Я доволен», — добавил выдра тем же голосом. Сталкеры рассмеялись. Затем снова взяли автоматы на изготовку и двинулись. Мимо закутка, в котором стоял строительный вагончик, окруженный брошенными досками, они осторожно проползли за забор. Дальше за проломом в заборе торчал недостроенный трехэтажный дом. Какой дом? Так, плиты на сваях и лестничные пролеты. Стены то ли не успели построить, то ли сломали. Возле него тоскливо торчал кран на рельсах. Далее тупик с вагонами, за которым угадывалось депо. «Мрак и запустение», — сказал выдра. «И что хуже всего, не вижу ничего опасного». «Если не считать движения на крыше», — добавил Манул, осторожно вынимая бинокль. «Что там?» «Бандиты. И удобная точка, третий этаж как-никак. Сверху видно все, чуть не до горизонта, и стреляй не хочу. Если у них снайперки, нам крышка». «И что делать?» Манул спрятал бинокль и осмотрелся. «Справа не пройти. Вроде и забор прикрывает, но тупик. Слева тупик с вагончиком, и неизвестно, есть там кто-нибудь или нет. Прямо. Если до крана доползти, то... там видно будет». «Ползем тихо-тихо до крана, там принимаем решение». Прячась за какими-то контейнерами и обломками, парни проползли к крану и залезли под него. «Тихо вроде», — сказал Манул. «Ага», — ответил выдра, — «пока они гранату не кинули». Манул выругался. Мысль о гранатах просто не пришла ему в голову. А ведь и вправду, кто мешает бандитам сбрасывать гранаты, даже не целясь? Осколок всегда найдет, куда влететь. «Ничего, прорвемся», — сказал Манул. «Смотри, если пробежим под перекрытиями, выскочим с той стороны и уткнемся носом в сетку, тут-то нас и достанут. А не упремся тогда вдоль по асфальту, и мы у них как на ладони. Нет, мне это не нравится. Лину бы на них напустить». «Нет, это мне не нравится. Скармливать людей химере. Да и неизвестно, сколько их. Пристрелят не за грош, жаль ее. Лучше вот что». «Что?» — спросил выдра. Манул указал влево от стройки на пути. Там стояло несколько вагонов. Между рельсами и парнями был сетчатый забор. «Вон там, видишь, нет сетки. Если мы сейчас туда пробежим, то есть шанс, что в нас не попадут, а потом перелезем через сцепку или под вагонами, и хрен кто нас достанет». «Логично», — ответил выдра. «Шансов, правда, мало, наверняка у них эта дырка пристрелена». «Это да», — кивнул Манул. «Хотя есть одна мысля». Он осторожно высунулся из-под крана. «Ага, никто за ними не наблюдал. Это хорошо. Должно сработать. Помнишь, Волк рассказывал, как артефакты активировать?» «Ага. Берешь, сжимаешь, кидаешь, и получается аномалия. Слабая, ненадолго. Нам хватит. Дай-ка мне парочку шаров. Пугнем зверье огнем». Клыщ сидел на крыше и осматривал горизонт. Возле горящего вертолета толпились собаки, непонятно зачем. На платформе, как всегда, было пусто, если не считать забредшего откуда-то кровососа. Тот вел себя тихо, значит, сталкеров не было. За спиной клыща братаны азартно резались в самодельные карты, обвиняя друг друга в жульничестве. Было очень обидно сидеть вот так целый день. Хотелось водки и карт, и еще водки. И вообще на зоне было веселее, чем в зоне. Неудачный каламбур. Впрочем, этого слова Клыщ как раз и не знал. Вдруг откуда-то снизу вылетело что-то красное, ударилось о бетон и вспыхнул ревущий огненный столб. Клыщ откатился и заорал. «Пацаны, выброс! Падла буду, выброс! Горим нахрен!» Тут же появилась вторая жарка. Бандиты бросили карты и водку и разбежались, не зная, куда деваться. Третья жарка выросла внизу, там, где в сетке была дыра. Вроде бы за ней мелькнули две фигурки, бегущие к вагонам, но бандитам было уже не до них. Откуда-то на крыше возникла стая слепых псов, и морды их были направлены прямо на бандитов. Псы рычали. А на бетонных плитах, уютно свернувшись, лежала химера и улыбалась. Оказавшись за вагоном, сталкеры уселись на ящик передохнуть. Черт его знает, что за ящик. Один из тех, что разбросаны по округе. Главное достоинство его было в том, что он не пытался сжечь, расплющить, отравить и облучить того, кто на нем сидит. Обычный деревянный ящик, пустой. Или не пустой. Можно, конечно, его сломать, посмотреть, что внутри. Вдруг там редкий артефакт. Или патроны вместе с крутой пушкой. Или просто пачки денег. Да, но сидеть-то тогда на чем? Это ж зона. Присядешь на кочку, да так и не встанешь потом. Или встанешь, но уже не ты. Потому ящики никто не ломал, берегли. «Куда теперь?» — спросил выдра. «Туда, наверное, вдоль состава», — ответил Манул, посмотрев. «Хотя нет, мало ли, вдруг под вагонами псы затаились. Схватят за ноги, поди отмахайся. Да и кровосос вон бегает. Пристрелить?» «Патроны поэкономь», — предложил выдра. «Он нас не трогает, и мы его. А потом, мало ли, вдруг там еще какие бандиты. Пусть он с ними разбирается». «И то правда», — сказал Манул. «Нам меньше работы. О, смотри, вон там слева, возле тепловоза, что-то синенькое светится». Сталкеры неторопливо двинулись туда. Действительно, там лежал и потрескивал синий искристый шарик. Неплохая, в принципе, штука. «Бенгальский огонь», — сказал выдра. «Точно. У тебя место в рюкзаке есть?» «Должно быть. Кинь-ка ты в него болт на всякий случай». Манул кивнул. Случаи, как известно, бывают разные, особенно в зоне. Брошенный болт упал рядом с шариком, полежал немного. Ровно столько времени, чтоб хватило облегченно вздохнуть. И тут же взорвался снопом ярко-синих молний. Треск был так силен, что его могли услышать даже бандиты на стройке. Манул тихо выругался. Затем кинул еще один болт. Этот тоже взорвался молниями. Но третий уже лег спокойно, так что Манул просто подошел, взял шарик и кинул выдре. Тот поймал и сунул добычу в рюкзак. «Пойдет, мол». «И почему всегда так?» — сказал Манул. «Как что-то хорошее лежит, так всегда рядом дрянь какая-то». «Электро, или там жарко какая-нибудь». «Ага», — добавил выдра. «А если дрянь какая-нибудь, то рядом нет ни черта. Разве что еще какая-то такая же дрянь. Или хуже». Манул кивнул. Сталкеры подошли к еще одному туннелю, до отказа забитому старыми машинами. Ржавый УАЗик при входе, опрокинутый Запорожец, останки Зилка. И сплошные электры. Зато в глубине явственно светились голубые огоньки. «Да это же Клондайк!» — воскликнул Манул. «Говорили, а я не верил. Смотри, там и там, и вон там, штук пять лежит». «Ага, и электры кругом среди железа. Опасно это». «Ну, опасно. Что ж, что опасно? Где ты в зоне видел безопасное?» «Бункер Сидоровича», — сказал выдра. «И то, если хабар есть, а если пустой зайдешь. Ладно, работаем, не до воспоминаний. Лови, что я кину, да и того, следи». Манул сбросил рюкзак, но Абакан оставил на всякий случай. Мысленно перекрестившись, залез на УАЗик, перепрыгнул на Ниву, затем в кузов Зилка. Осторожно разбрасывая болты, больше для успокоения, прополз в угол. Подобрал вспышку, бросил выдре. Затем еще лунный свет в другом углу. Еще вспышку, бенгальский огонь. Еще что-то, еще. Наконец вылез. «Смотри, что нашел», — сказал он, протягивая здоровый пистолет. «Валялся там. Это тебе не Макаров». «Да», — уважительно протянул выдра. «Дезерт Игл. Мощная штука. А патроны какие? О, как раз мои от грозы подходят. Дай поносить». «Да бери. Жалко, что ли», — сказал Манул. «Да, это был классный рейд. Куча вспышек и лунных светов, да еще такой пистолет. Почаще бы так ходить, и никакая зона уже не нужна». Впрочем, эту мысль Манул прогнал. «Зона она, зона, всегда нужна. А как же? Если есть сталкеры, как же без зоны? Кто же их поить, кормить, одевать будет? Да и заодно адреналину в кровь. Не без этого». Набив полностью рюкзаки хабаром, пришлось даже часть патронов бросить, выдре все равно к грозе они не подходили, а тащить тяжело. Парни двинули на выход. Всего-то подняться из туннеля, перейти пути, а там уже и росток близко, 5 минут пешком. Ну или 10, если тащить тяжело. Или дольше, если... «Опа! Ливер вылез!» — раздался голос сверху. «И кто это к нам колеса катит?» — добавил другой. «Стоять, бояться!» — раздался еще чей-то голос, и невидимые собеседники захохотали. «Стоим. Дальше что?» — ответил Манул. «Было не страшно, скорее противно. Как это? Буквально недавно завалили контролера, пусть и неправильно, и на тебе, какие-то паршивые гопники». «Чего?» — спросили сверху. И на дорогу сползли трое. Посредине был большой лысый с азиатским лицом, в плаще, без брони и оружия. По краям двое с гюрзами. Всего-то. Впрочем, Манул догадывался, что это только костяк, остальные где-то прячутся. «Да мы вообще как тузик кепку, фраера приблудные!» — начал тот, что справа. «Спокойно, краб», — сказал лысый. «Ребята добрые, они с нами поделятся. Вы же добрые, да?» «Султан, да ты чё?» — сказал другой. «Ты глянь на них, а у того вообще волына долгарская. Мочить их надо». «Ша, Сёма, не кипяти вату», — сказал султан и снова обратился к парням. «Сами отдадите, что попросим, или с трупов снять?» «Отдать? А что вам отдавать?» — спросил Манул. «Артефакты вам нужны, да? Не вопрос. Выдра, снимай рюкзак, делиться будем». И незаметно подмигнул выдре. «Это правильно», — сказал султан. «Делиться надо. Вы, я смотрю, парни, в натуре разумные, понимаете. Мы ваши цацки возьмем, а вы еще нароете. Верно я говорю?» «А че, законно», — ответил краб. «В натуре», — добавил Сёма. Это были его последние слова. «На, держи», — сказал Манул и кинул Сёме выверта, перед этим слегка сжав для активации. Сёма инстинктивно поймал его. И тут бандита буквально скрутило, как полотенце. Краба при виде такого зрелища вырвало. Выдра не стал терять времени и испытал на нем новый пистолет. Султан остался один. «Не стреляйте, пацаны! Я без волыны! Чисто пошутить пришел в натуре!» «Руки в гору!» — сказал Манул, направив на него Абакан. «Где остальные?» — спросил выдра, не опуская пистолет. «Нет никого в натуре! «Чисто настроя было, пацаны, падла буду!» — заверещал султан, подняв руки. «Не врет», — сказал Манул. «Уверен?» — спросил выдра. «Были бы его дружки рядом, нас бы завалили. Вон из тех кустов за спиной». «Никого, пацаны!» — закивал султан. «Вы это, отпустите меня! Я ж без волыны, не по-пацански меня убивать!» Манул замер в нерешительности. Убивать безоружного действительно не хотелось, но и оставить так тоже. Тем более гюрзы, семы и краба так и валялись на асфальте, а султан как-то незаметно пытался к ним приблизиться. «А я и не пацан», — сказал он, пытаясь тянуть время. «Я взрослый мужик, знаешь ли». «И вообще как-то странно», — добавил выдра. «Как мы с пушками, так пацаны сразу. А как на свалке, да вас кодла, так мы лохи. Парадокс, однако». «Так я ж не того», — начал было султан, но, не договорив, кинулся к Семиной гюрзе. Но, не рассчитав, угодил в аномалию, созданную вывертом. Она, правда, уже начала гаснуть, но все равно хватило. Бандит жутко заорал, глядя на свою изуродованную руку. «Пацаны, ну помогите же! Век должником буду!» «Значит, век долг не отдашь», — сказал Манул. «Выдра, забери гюрзы от греха подальше. Мало ли, вдруг он и одной рукой стреляет». Султан в это время корчился на земле. Манул вытащил из рюкзака аптечку и протянул ему. «Держи, пацан. Где доктор живет, знаешь? Он сейчас домой вроде отправился. Придешь, привет передавай». «Ага, ага», — закивал султан. «Вы это, пацаны, там кран подъемный за платформой, где вертель валяется, видите? Там в кабине комбезы лежат. Не туфта, почетные. С приборами ночного видения. Пацанам-то они ни к чему, я один остался. Так вы пару себе возьмите, лады?» «Костюмы, говоришь?» — сказал Манул. «Спасибо. А насчет прочего сделаем так. Мы оставим тебе гюрзу. С ней ты доберешься к доктору, и если повезет, он тебе руку починит». Султан удивленно посмотрел на Манула. «Вы мне даете волыну и уходите, а я типа смотрю вам вслед, так?» «Действительно, что-то не так», — сказал выдра. «Все так», — ответил Манул, вынув из гюрзы магазин и выщелкав патроны на землю. «Пока он их соберет, мы скроемся за теми вагонами, оттуда до бара рукой подать, верно?» Султан почесал в голове здоровой рукой, затем взял гюрзу. «Хороший ты мужик, Манул. Правильный в натуре». «Угу. Один недостаток. Живу долго, верно?» «Пошли, выдра, пока он патроны не собрал». Султан какое-то время смотрел парням вслед. Затем, сунув здоровую руку за пазуху, порылся там какое-то время и вытащил кольт. Прицелился в спину выдре, потом Манулу. Шепотом выругался и положил кольт обратно. Один пистолет против двух автоматов — невелик шанс. Зато когда они полезут на кран за костюмами и наткнутся на растяжку, вот тогда и можно будет побазарить за жизнь. Сунув кольт на место, он принялся собирать рассыпанные патроны и запихивать их в магазин гюрзы. «Слушай, Манул», — сказал выдра, когда парни прошли вагоны и поднялись на перрон. «А кран за спиной остался». «И пусть», — ответил Манул. «Не верю я этому бандиту. Думаешь, просто так он сдал нам тайник? Наверняка там или растяжка, или еще какая пакость. Да и ну их, проще купить новые. А то, может, Воронин нам долговские комбезы подарит, как у ротора, как особо отличившимся». «Точно, у долговцев комбезы лучше», — согласился выдра. Остаток дикой территории прошли спокойно. Десяток крыс не в счет. Снорк, при виде парней, скрывшийся в подвале, тоже. Наверное, лучше было бы убить его, но как-то не хотелось лезть в темноту подземелья. Снорк-то в ней как дома, а что там еще есть? Парни махнули на него рукой. «Нападет, пристрелим».